Мужчинка лет 30 подошел к дверям туалета, напряженно оглядел зал и исчез за дверью. Нестеренко выложил на стол 5 баксов и быстро вышел из зала. В холле он встал так, чтобы видеть выход из туалета. Вскоре появился высокий, слегка покачивающийся парень, сопровождал его купец. Парень хотел пройти в зал, но дорогу ему преградил плотный охранник. «Ты что ли лег? Раньше времени виски накачался. Сходи домой, проспись. Часа через 2 и ты оклемаешься, и народ соберется. Вы старый клиент, знаешь, у нас так не принято», — говорил охранник ласково, но, судя по всему, держал клиента жестко. «Ты на тачке?» «Ну», — Лилюк подобрал слюни, широко заулыбался. Разговор продолжился на платной стоянке машин. Кругом толкался народ, машины припарковывались и отъезжали, было людно. Нестеренко не составляло труда находиться рядом со спорящими. «Крыса», — сказал один из охранников, — «чё ты к нему прицепился? Крысы называли продавца. Он и впрямь походил на это несимпатичное животное». «Ты товар взял?» — спросил он Лелька. «С тебя 500». Услышав сумму, охрана начала разбредаться по своим местам. «Ну, наркотик работал вовсю. И напугать, а тем более вразумить наркомана, не представлялось возможным. 500 зеленых, а шуму, будто газон задолжал. Верну. Мы с Володей по корешам». «Кому, может, и Володя. А для меня так Владимир Владимирович». Крыса держался уверенно. «Мне велено тебя доставить». Нестеренко, почувствовав, что этим и кончится, уже расплатился за стоянку, завел свой москвич. «С тачкой-то справишься?» Лелек бросил продавцу ключи от машины. Крыса поймал ключи, открыл Лельку дверцу. Мерседес 300 рванул с места. Москвич, подпрыгнув, заскрипел следом. На Садовой Мерс грубо нарушил правила, но гаишник лишь махнул на него рукой. «Москвич!» Такой номер повторить не посмел, потому скромно выждал у светофора и лишь затем бросился в погоню. Автомобильный поток был плотный, пробиться к Мерсу не удавалось. Нестеренко связался с Гуровым, доложил. «Зацепился, но, сам понимаешь, на моей телеге только за иномарками кататься, а они, судя по всему, к купцу поехали». «Случается», — ответил Гуров, и от его спокойного голоса Нестеренко стало теплее. Наемные убийцы сидели в квартире Регины, играли в карты, изредка пригубливали из бокалов сухое вино. Они очень походили друг на друга, плотные, лет 30 с небольшим, спокойные и равнодушные, с несколько заторможенными движениями, одеты добротно и неброско, явно не придавая таким мелочам значения. Во второй комнате на огромном ложе лежал связанный Виталий Волох. Его упаковали умело, надежно. Убийцы играли серьезно. На наличные деньги, которые не мяли, не швыряли на стол презрительно, как это принято у их братьев меньших, обыкновенных уголовников. Возможно, в их манерах сказывались привычки, приобретенные в разных странах, где им приходилось бывать по роду своей профессии. Они не принадлежали к какому-нибудь клану или синдикату, типичные волки-одиночки, и работали вдвоем исключительно потому, что оба были русскими. Время от времени они попадали в поле зрения Интерпола, но 2 человека быстро терялись среди сотен и тысяч преступников. Когда поступили агентурные данные, что «козырные валеты», так их называли службы между собой, вроде бы вернулись на историческую родину, в Интерполе облегченно вздохнули. «Вы их родили, вы их и убиваете». Гуров давил на Интерпол, пытаясь выяснить связи валетов, направление их движения, на худой конец, точно они в России или нет. Результат получился практически нулевой. Валеты были замечены на Балканах, имелась короткая связь с русскими, а может и не имелась. Какими они располагали документами, Интерпол не знал, зато точно знал, что пользуются короткоствольным оружием. Это единственное, что совпадало точно. Деньги берут только вперед. Были две осечки, деньги вернули. Высчитывая гонорары, полученные киллерами за последние 8-10 лет, их считали людьми обеспеченными, успевшими войти в легальный бизнес. Полагали, у каждого небольшое дело, семья, определенное положение в обществе. Все это не соответствовало действительности. Парни не задерживались на одном месте. Посредники имели их почтовый адрес, расположенный в скромном газетном киоске, где они и получали заказы. Приглашение в Россию удивило Валетов. Читая газеты, казалось, уж чего-чего, а убийц на родине хватает. Но заплатили им щедро, и дело оказалось простым. Когда офицеры были ликвидированы, им предложили еще убрать бандита с любовницей. Правда, предупредили, что за парочкой последует офицер криминальной полиции. Он-то и является основной мишенью. И честно добавили, офицер опытный, на него уже совершались покушения, так что нужна максимальная осторожность. Валеты играли в карты, пили вино и пережевывали полученную информацию. Факт, что их вынудили оставить горячее оружие, не вызывал особых опасений. Ясно. Все хотят свалить в одну кучу. Разбирайся потом, кто в кого, в каком порядке стрелял. А что касается офицера опытного, то его решили заманить сюда, на эту квартиру, дабы особо не суетиться и не бегать по всей Москве. После неудачной погони Нестеренко вернулся в казино. Направляясь к стойке бара, он увидел Регину, которая выгодно выделялась на фоне своих товарок элегантностью и обманчивой чистотой. Опер заказал стакан сока и повернулся к залу. Регина смотрела в его сторону. Нестеренко сделал приглашающий жест, и девица, прихватив свой бокал с коктейлем, подошла к нему. «Привет, молчаливый», — весело сказала она. «Что-то вы каждый вечер все один да один. Не играете, не пьете, девочками не интересуетесь». «Здравствуй, Регина», — ответил Нестеренко. «Игра мне неинтересна, а на девочек денег нет. Да, признаться, в жизни женщине не платил». «С вашей молодостью и красотой деньги не нужны», — насмешливо заметила Регина. «А напоминать о моем возрасте некрасиво. Сказали бы прямо, что на службе и развлекаться невесело». Регина стрельнула взглядом. «Мы ж все здесь опытные и наблюдательные». «Это хорошо», — Нестеренко кивнул. «Разговаривать будет проще. Что-то я сегодня вашего постоянного ухажера не вижу. Не приболел?» «Виталий?» Регина постаралась беспечно улыбнуться. Нервы были напряжены до предела, рука дрожала, и она поставила бокал с коктейлем на стойку. «Что ему сделается? Здоров. Может, позже заявится. А я не вижу вашего голубоглазого начальника. Очень интересный мужчина». «Чего вы взяли, что он мой начальник?» Нестеренко пожал плечами. «Приятель? Жаль, что его нет. Виталий с ним потолковать хотел». Регина старалась не выдать своего волнения. «Возможно, придет еще рано». Нестеренко отлично понял, что Гуров получил приглашение к разговору. «Не прощаюсь, служивый». Регина направилась к игровым столам. Нестеренко достал из кармана сотовый и связался с Гуровым. «Мне сообщили, что Волох ищет тебя, имеет разговор». «Интересно. Жди, я сейчас подскочу», — сказал Гуров. Через минут 30 Гуров уже пил кофе в баре казино и наблюдал за Региной, которая спаивала какого-то невзрачного мужичка. Сыщик не сомневался. Внешность клиента Регины обманчива, иначе профессионалка не тратила бы на него время. Вообще, в зале было много мужчин, плохонько одетых, на запястье которых сверкали золотые часы стоимостью в 20 и более тысяч долларов.